Я провел ревизию того, что взял с собой. Холщовый мешок, маленький нож, клубок бечевки, немного воска, медной пенни, два железных шима и «Риторика и логика», книга, подаренная мне Беном. Одежда, что на себе, и отцовская лютня. Больше у меня ничего не было. Я отправился искать воду. «Первым делом вода», — говорил мне Лаклис. «Без всего остального можно обойтись несколько дней». Я учел уклон местности и побрел по каким-то звериным тропам. К тому времени, как я нашел маленький пруд, спрятавшийся среди берез и питаемый родником, небо за деревьями уже окрашивалось в пурпур. Меня мучила ужасная жажда, но осторожность победила, и я сделал лишь маленький глоток. Потом набрал сухих дров в дуплах и под кронами деревьев, установил простую ловушку, поискал и нашел несколько стеблей матушкиного листа и намазал его соком изодранные кровоточащие пальцы. Жжение помогло мне не думать о том, как я их поранил. Ожидая, пока высохнет сок, я, наконец, огляделся. Дубы и березы здесь боролись за место под солнцем. Их стволы под пологом ветвей создавали узоры из света и тени. Из пруда вытекал ручеек и, журча по камням, убегал на восток. Возможно, все это было красиво, но я не замечал, не мог замечать. Для меня деревья были укрытием, подлесок — источником пропитания, а пруд, отражающий луну, только напоминал о моей жажде. У пруда лежал на боку огромный прямоугольный камень. Несколькими днями раньше я бы узнал в нем серовик. Теперь он представлялся мне отличным заграждением от ветра. Можно привалиться спиной, когда спишь. Сквозь просветы в листве я увидел, что появились звезды. Значит, прошло уже несколько часов с тех пор, как я попробовал воду. Поскольку мне не стало плохо, я счел воду безопасной и вволю напился. Вода лишь немного освежила меня, зато заставила осознать, насколько я голоден. Я сел на камень у края пруда, общипал стебли матушкиного листа и съел один листик. Он оказался жестким, кожистым и горьким. Я сживал остальные, но это не помогло. Тогда я еще немного попил и лег спать, не обращая внимания на холодную твердость камня или притворившись, что мне все равно. Проснувшись, я напился и пошел проверить ловушку, которую поставил вчера. К моему удивлению, в ней обнаружился кролик, все еще борющийся с веревкой. Я достал свой маленький нож и припомнил, как разделывать кролика. Лаклис мне показывал, но тут я представил себе кровь и почти ощутил ее на своих руках. Меня затошнило и вырвало. Я отпустил кролика и вернулся к пруду. Выпив еще воды, я сел на камень. Голова кружилась, скорее всего, от голода. Но через мгновение в голове у меня снова прояснилось, и я выругал себя за глупость. Найдя какой-то гриб на мертвом дереве, я съел его, вымыв перед этим в пруду. Он был жесткий, а на вкус напоминал грязь. Я съел все, что нашел. Потом я поставил новую ловушку, убивающую, а, почувствовав приближение дождя, вернулся к серовику, чтобы сделать укрытие для лютни. Глава 19. Пальцы и струны. Сначала я существовал как автомат, бездумно совершая действия, необходимые для поддержания жизни. Второго пойманного кролика я съел, и третьего тоже. Нашел полянку дикой земляники, накопал кореньев. К концу четвертого дня у меня было все необходимое для выживания, обложенные камнями кострище и укрытие для лютни. Я даже собрал небольшой запас съестных припасов, на крайний случай. А еще у меня было вдоволь того, в чем я совершенно не нуждался, у меня было сколько угодно времени. Позаботившись о нуждах насущных, я обнаружил, что мне совершенно нечего делать.